Действие четвертое. Гасконские гвардейцы. Пост, который занимает отряд Карбона де Кастель-Жалу при осаде Арраса. В глубине откос, тянувшийся через всю Сену, еще дальше широкая долина, видны всякого рода осадные сооружения. Совсем вдали стены Арраса и силуэты его крыш, вырисовывающиеся на небе. Палатки, разбросанное оружие, барабаны — первые лучи рассвета, восток желтеет, часовые, костры, завернувшись в свои плащи, гасконцы спят. Карбон де Кастель-Жалу и Лебре бодрствуют. Они очень бледны и очень худы. Кристиан спит тоже, завернувшись в плащ на первом плане. Лицо его освещено костром. Молчание. Явление первое. Кристиан, Карбон де Кастель-Жалу, Лебре, гвардейцы, потом Сирано. Лебре. Так больше ничего? Карбон. И не ищи напрасно. Ни крошки. Положение ужасно. Лебре. О, черт их побери! Карбон знаком приказывая ему говорить тише. Тсс, тише говори. Не разбуди мне их. Гвардейцам. Спать, спать без рассуждения. Клебре. Недаром поговорка есть. Спать — это все равно, что есть. Лебре. Ну, при бессоннице здесь мало утешения. О, как я голоден! Вдали слышны выстрелы. Карбон. Проклятие! Опять их выстрелы мешают детям спать. Некоторые гвардейцы поднимают головы. Спать, не рассуждать. Гвардейцы снова ложатся. Новые выстрелы ближе. Первый гвардеец, волнуясь. Что там еще такое? Карбон. Да ничего, пустое. Должно быть, возвратился Бержерак. Первый гвардеец. А если так? Снова ложится. Голос часового за сценой. Стой, кто идет? Голос Сирано. Я, Бержерак. Лебре Карбону. Вы правы. Второй часовой. Стой, кто идет? Сирано, появляясь на гребне откоса. Не видишь ты, дурак? Спускается. Лебре взволнованный идет ему навстречу. Лебре. Мой бог! Сирано, делая ему знак никого не будить. Тсс. Лебре. Вижу я, ты ранен? Сирано. О, пустяк! Ты знаешь, нет теперь для них иной забавы, как целиться в меня и промахи давать. Лебре. Послушай, можно ли так жизнью рисковать? Сирано. Мне поступать иначе невозможно. Лебре. Лишился ты последнего ума из-за какого-то нелепого письма. Сирано. Ну не ворчи, Лебре. Иду я осторожно, чтобы надуть испанские войска. Я знаю пункт, где каждой ночью пьяны бывают все солдаты, капитаны. Опасность там совсем невелика. Лебре. Ну, если так, то отчего с собой ты не захватишь провианта нам? Сирано. Нет, легким надо быть, чтобы пробраться там. Лебре. Безумие. Сирано, останавливаясь перед Кристианом. Лебре, я от тебя не скрою. Я слово дал возлюбленной моей, что каждый день писать он будет ей. Когда бы знать могла она, бедняжка, как здесь ему живется тяжко. Он спит. О, как он исхудал! Смотрит на Кристиана. Лебре. Иди же спать и ты. Не меньше ты устал. Сирано задумчиво. Как он красив! Клебре. Послушай, не ворчи ты. Все скоро кончится. Сегодня ж будем сыты или умрем. Либре, в чем дело? Говори. Нет, не уверен я. Увидим. До зари вечерней все должно решиться. Либре, иди же спать. Сирано, я не хочу ложиться. Послушай, худшего стыда я б не придумал никогда. Для осаждающих от голода терзаться. Либре, кто осаждающий, кто осажденный здесь? Чьи шансы больше? Взвесь. Тут правды трудно доискаться. Да, осаждаем мы Арас, но вместе с тем, поймав ловушку инфанта, испанский осаждает нас. Сирано, постой, сегодня мы дадим ему пирушку. Либре, мне не смешно. Сирано, о-о, тебе ворчать не лень. Либре, досадно мне, что ты рискуешь каждый день, чтоб, проскользнувши в утреннем тумане, письмо какое-то пустое отнести. Безумие! Видя, что Сирано направляется в палатку. Куда же ты? Сирано, прости, пойду опять писать Роксане. Приподнимает холст и скрывается. Либре, воздев руки к небу. Опять нет, он неизлечим. Явление второе. Те же без Сирано. День разгорается, розоватый свет. Город золотится на горизонте. Пушечный выстрел, за которым немедленно слышны барабаны, очень далеко с левой стороны. Другие бьют ближе. Наконец барабанная дробь раздается почти на сцене. Затем, прокатившись по лагерю, замирает. Шум пробуждения. Отдаленные голоса офицеров. Карбон со вздохом. Минула ночь. Бьют утреннюю зорю. Пришел рассвет и голод вместе с ним. И не могу ничем помочь я горю. Гвардейцы просыпаются и шевелятся под плащами. Ах, до сих пор еще я не привык спокойно слышать этот первый крик. Первый гвардеец, присев на земле. Я голоден. Второй гвардеец. Меня покинула отвага. Я умираю. Все стонут. Ах, карбон. Вставайте. Третий гвардеец. Не могу. Четвертый гвардеец. Не в силах сделать я ни шага. Пятый гвардеец. Мой капитан, я болен, я не лгу. Второй гвардеец. Баронский герб мой за кусочек сыра. Первый гвардеец. За кружку молока отдам блаженство мира. Третий гвардеец. Да если чем-нибудь не подкрепят мне сил, я удалюсь в свою палатку, как Ахилл. Пятый гвардеец. Я умираю. Ради неба кусочек хлеба. Все. Хлеба, хлеба, хлеба. Карбон, подойдя к палатке, Сирано в полголоса. Послушай, Сирано, поди сюда скорей. Ты ободряешь их веселостью своей. Первый гвардеец, бросаясь ко второму. Что ты жуешь? Говядину, не так ли? Ну где ты взял? Второй гвардеец. Достал немного пакли, из пушек я и в шишаке сварил, приправивши колесной мазью. Да, привыкаешь здесь к разнообразию. Шестой гвардеец, входя. Я только что удить ходил. Седьмой гвардеец, входя. А я сейчас пришел с охоты. Все вскакивают и набрасываются на них. Удить? С охоты? Что ты? Что ты? Ну покажите же, друзья, что принесли вы. Может быть, Налима? Фазана, может быть? Шестой гвардеец. Судьба неумолима. Я пескаря поймал. Седьмой гвардеец. Убил я воробья. Все в отчаянии. Довольно. Сил уж нет переносить страдания. Довольно. Бунт, бунт, бунт. Открытое восстание. Явление третье. Те же и Сирано. Сирано, выходя из палатки, спокойный, с пером за ухом и с книгой в руках. «Что с вами, господа?» «Гвардейцы, мы голодны, вот что!» Сирано, «подумаешь, беда, я тоже голоден!» «Гвардейцы, а нам-то что за дело? Ты не страдаешь!» Сирано. Не страдает тело лишь потому, что пищу я найду всегда в душе своей. Гвардеец. Что ж для тебя еду могло бы заменить? Сирано, бросая ему книгу. Вот видишь, Илиада. Первый гвардеец. Да, нечего сказать, отличная услада. Второй гвардеец. Однако ведь теперь в Париже кардинал обедает и пьет по-прежнему исправно. Сирано. А ты бы не хотел, чтобы он тебе прислал сюда бургундского? Вот это было б славно. Первый гвардеец. А почему же нет? Он пьет вино, злодей? Сирано. Но кардинал есть власть, а ты слыхал, наверное, что это очень скверно, коли пьяняет власть людей. Первый гвардеец, пожимая плечами. Всегда остроты. Сирано. Да, остроты. Люблю я прелесть этих метких стрел. Когда придется мне сводить земные счеты, с остротой на устах я б встретить смерть хотел. Да, вот мечта. В румяный час заката сражен рукою честного солдата. На поле битвы я хотел бы лечь, не от болезни под домашним кровом, и, принимая в сердце острый меч, ответить смерти острым словом. Все. Мы голодны. Нас голод подкосил. Мы голодны. Терпеть нет больше сил. Сирано, скрестив руки на груди. Так больше ни о чем вы думать не хотите, как только о еде, о вашем аппетите. Приблизься, Бертранду, ты прежде был пастух, потешь же песенкой родной страны наш слух. Поди сюда, старик, и песен не жалей ты, все звуки извлеки из этой тонкой флейты. Припомни с ней теперь тот сладостный язык, которым говорил в твоих устах тростник. Старик садится и собирается играть. Заставь ее забыть военные мотивы. Пусть песни Родины и нежные ленивы слетают с уст твоих, как птиц воздушный рой, и снова нам звучат, как давнюю порой. Старик начинает играть старые лангедокские мотивы. Где же наш лагерь? Я вижу равнины, вижу цветущие мирные долины. Старого леса дубы и исполины шепчутся важно, и речь их тиха. Вечером пахнут душистые розы, реют над речкой зеркальной стрекозы. Где-то бубенчиком звякают козы. Слышите мерный рожок пастуха? Вот он и сам, мальчуган загорелый в красном берете, проворный и смелый. О, пастушок мой, играй! Песенка нежная, песня унылая, слышите? Это Гасконья милая, это родимый наш край. Все головы склонились, в глазах мечтательное выражение. Многие стирают слезы, кто рукавом, кто плащом. Карбон к Сирано тихо. Их слезы вызвали те песни дорогие. Сирано. О голоде забыть заставит ностальгия. Карбон. Но не боишься ты им слабости придать? Сирано. Дано опасности отвагу пробуждать. Барабанный бой. Все, вскакивая и хватаясь за оружие. А, что это? Тревога? Сирано, улыбаясь. Вот видишь ты, для них не нужно было много, чтоб позабыть и слезы, и мечты. Первый гвардеец, смотря в глубину. Вот граф де Гиш. Гвардейцы ропщут. О-о-о! Сирано, улыбаясь. Не лестен их прием. Второй гвардеец. Как он нам надоел. Третий гвардеец. Вот он идет в своем воротнике из тонких кружев. Четвертый гвардеец. Закрыв кирасу. Пятый гвардеец. Да, но глупость обнаружив. Шестой гвардеец. Уж нет ли чирия на шее у него? Первый гвардеец. Пустое существо. Второй гвардеец. Всегда амура неудачный данник. Третий гвардеец. Фальшивый куртизан. Четвертый гвардеец. Хм, дядюшкин племянник. Карбон. Однако он ведь наш земляк. Первый гвардеец. Фальшивый. Суждено уж так. Гасконец должен быть безумным. Гасконцам доверять нельзя благоразумным. Либре. Как бледен он. Второй гвардеец. Он голоден, как все. Зато он, как всегда, во всей своей красе. На солнце весь сверкает, как вычищенный медный таз. Сирано живо. Пускай и мысли он не допускает, что кто-нибудь страдает здесь из нас. Пускай он бесится от злости. Скорей берите трубки, кости, немедленно колоду карт. Все принимаются за игру, усевшись на барабанах, на табуретках или прямо на земле, разослав плащи, и зажигают свои длинные трубки. Сирано. А я примусь читать. На помощь мне Декарт. Прохаживаясь взад и вперед, читает маленькую книжку, вынутую из кармана. Входит Дегиш. Все делают вид, что очень довольны и заняты своим делом. Дегиш, очень бледный, подходит к Карбону. Явление четвертое. Те же и Дегиш. Дегиш Карбону. «Привет вам, капитан!» Оба пристально смотрят друг на друга. Дегиш в сторону с удовлетворением. «Он выглядит ужасно». Карбон также в сторону. «Он весь позеленел от голода. Прекрасно». Дегиш, глядя на гвардейцев. «Так вот они, бунтовщики. Да-да, со всех сторон я слышу, господа, что нет у вас довольно выражений, чтобы выразить ко мне свое пренебрежение. Что отзываетесь вы обо мне всегда, как о фальшивом интригане. Вы все биарнские бароны и дворяне. Что вам мешает мой изысканный язык, что не по вкусу вам мой тонкий воротник, что, наконец, гасконцам благородным ужасно трудно примириться с тем, что можно быть гасконцем, но совсем не неизбежно быть бездельником негодным». Молчание, играют, курят. «Я добр еще, что не даю приказ вас строгому подвергнуть наказанию». Карбон. «Простите, но предупреждаю вас, подобному не должен приказанию повиноваться вовсе я». Дегиш. «Как так?» Карбон. «Обязанность моя — повиноваться лишь военному приказу». Дегиш. «Простите, я не понял эту фразу». Карбон. «Я заплатил за свой отряд». Он мне принадлежит. Дегиш. «Ах так, я очень рад», обращаясь к гвардейцам. «Но смело я сношу насмешливые взгляды, и вашей не боюсь презрительной бравады. Все знают хорошо, как драться я могу. Вчера в сражении с какой отвагой смелый с налета я ударил по врагу, вблизи Бапома, да...» Сирано, не отводя глаз от книги. «А шарф ваш белый...» Дегиш удивлен и доволен. «Ха, вы уж знаете, да-да, вчера грозила мне беда. В пылу сражения случайно я залетел вперед. Еще хоть два шага, и я наткнулся бы, конечно, на врага. Опасная была минута чрезвычайно. Меня могли схватить и расстрелять. И что ж, я догадался снять свой белый шарф, невольную причину, что возбудить могла внимание к чину. Военной степени моей коварный знак я сбросил на землю, и так я незамеченный успел пробраться мимо к отряду моему. Там подкрепление подошло к нему, и вновь мы на врагов пошли неустрашимо. А что вы скажете на это? Неумно ль?» Гвардейцы делают вид, что не слушают, но, видно, они чего-то ждут, так как карты и кости застывают у них в руках, а табачный дым не вырывается изо ртов. Сирано. «Я вам скажу, что Генрих, наш король, не согласился бы, спасаясь и от смерти, покинуть белый свой султан, поверьте. Безмолвная радость. Карты опускаются, кости падают, дым вырывается изо ртов. Дегиш. Но хитрость удалась. Тоже молчаливое ожидание. Сирано. Вот мне бы, дорога, была бы честь служить мишенью для врага. Карты опускаются, кости падают, дым весело вырывается изо ртов. Сирано. Мы с вами сходимся в понятиях едва ли. Но если б я был там, когда вы шарф сорвали, я бы поднял и надел немедленно его. Дегиш. Вот хвастовство гасконца. Сирано. Хвастовство? Позвольте мне ваш шарф, и я его надену, когда пойдем мы приступом на стену. Дегиш. Опять же хвастовство. Ну да, известно вам, что я мой шарф оставил там, на месте, взрытом пушечной пальбою, и где враги со всех сторон. А там найти его и взять с собой никто б не мог. Сирано. Никто? Вот он. Вытаскивает из кармана белый шарф и подает его Дегишу. Пауза. Гвардейцы едва удерживаются от смеха, уткнувшись носом в карты и кости. Дегиш оборачивается и смотрит на них. Они немедленно принимают серьезный вид и снова берутся за карты и кости. Один из них равнодушно насвистывает песенку, которую играл старый музыкант. Дегиш, беря шарф. «Благодарю. Поступок ваш любезен. Мне этот белый шарф сейчас весьма полезен. Решаться мне или нет, я ранее не знал. Но с помощью его теперь я дам сигнал. Идет к откосу, взбирается на него и несколько раз машет шарфом. Все. Что это за сигнал? Что это означает? Часовой. На гребне откоса. Какой-то человек там быстро убегает. Дегиш, спускаясь. Шпион испанский это. Да, шпион. Но им он изменил. Теперь мне служит он. Те сведения врагам он доставляет, какие я ему даю. Сирано. Презренный, предает он родину свою. Дегиш. Для нас удобство это представляет. Небрежно повязывается шарфом. Ах да, я и забыл, что рассказать вам должен был. Наш квартирмейстер вместе с интендантом отправился для нас за провиантом. Пройдет в обход через поля он к маркетантам короля. Но чтобы вернуться без помехи всякой, он взял с собой войска в количестве таком, что нас теперь, немедленной атакой, испанцы бы разбить могли с одним полком. Он войско в лагере оставил слишком мало. Карбон. Да, если бы врагам известно стало его отсутствие, пришлось бы плохо нам. Но неизвестно им... Дегиш. Известно, к сожалению. Враги готовятся усердно к нападению. Карбон. Вот как. Дегиш. Скажу я больше вам. Предупредил меня, конечно, под секретом, согласно званию своему, любезный мой шпион об этом. И предложил, чтобы я сказал ему, с какого пункта им начать атаку. Тогда испанцам скажет он, что этот пункт всех меньше защищен. По моему, надеюсь, знаку, что подал я ему сейчас, вы поняли, что выбор пал на вас? Карбон гвардейцам. Готовьтесь, господа. Все встают. Звон шпаг и потрескивание застегиваемых портупей. Дегиш. Вам час еще остался. Первый гвардеец. А, это хорошо, а то я проигрался. Все усаживаются и возобновляют игру. Дегиш Карбону. Должны сегодня до ночной поры вы время выиграть, пока войска вернутся. Карбон. Как выиграть его? Дегиш. Ведь в бой гасконцы рвутся. Пускай же будут так добры и перебить себя дадут без размышлений. Сирано. Я понимаю, это ваша месть. Дегиш. Конечно, не без сожалений я вам бы предоставил эту честь, когда б к вам полон был симпатии особой. Но в данном случае я королю служил, не руководствуясь своей личной злобой. Всем вашей храбрости известен пыл. Не пожалеете вы для защиты силы. И это принял я в расчет, конечно. Сирано. Я вас благодарю за всех чистосердечно. Дегиш. Вы любите один сражаться против ста. Теперь не скажете, что было мало дела. Отходит в глубину с карбоном. Сирано гвардейцам. Что ж, видно, наградить судьба нас захотела. В гербе Гасконии изменятся цвета, и золото его с лазурью нашей славой теперь украсится, как полосой кровавой. Дегиш тихо разговаривает с Карбоном де Кастель-Жалу. Делаются приготовления к бою, отдаются приказания. Сирано подходит к Кристиану. Тот сидит неподвижно, скрестив руки. Сирано, кладя ему руку на плечо. «Мой бедный Кристиан!» Кристиан в отчаянии. «Роксана!» Сирано. «О, мой бог!» Кристиан. «Когда бы я, по крайней мере, мог ей выразить в письме прощальном все то, что в сердце чувствую печальным!» Сирано. «Я знал, что этот день нам принесет конец, и приготовил к ней письмо». Вынимает письмо из-под плаща. Кристиан. «О, мой творец! Оно готово!» Сирано. «Да, в нем все твои мучения я живо высказал». Кристиан. «Дай мне его сюда». Сирано. «Прочесть ты хочешь?» Кристиан, беря письмо, без сомнения, читает, останавливается. «Что это? Будто капнула вода». Сирано, быстро беря письмо, наивно. «Быть может, капнул я водой неосторожно». Кристиан. «Здесь капнула слеза». Сирано. «Слеза? Весьма возможно. Чужою горестью я сам себя увлек. Недаром я рожден поэтом. Не мог спокойно я писать подобных строк. Такая грусть в послании этом. Над ним невольно плакал я». Кристиан. «Ты плакал?» Сирано. «Да, признаюсь, не тая, не мог я удержать волнение. Вот видишь, смерть мне не страшна, в ней весь покой отдохновенья. Приятно будет мне она. Но мысль, что никогда, быть может, я...» Кристиан смотрит на него, Сирано поправляется. «Мы...» делает над собой усилие. «Ты...» «Не вернешься к ней, вот что мне больно сердце гложет». Кристиан, вырывая письмо. «Отдай же мне письмо скорей». Вдали в лагере шум, голос часового. «Эй, кто идет?» Выстрелы, шум голосов, звон бубенчиков. Карбон. «Что там еще?» Часовой с откоса. «Карета!» Все бросаются, чтобы посмотреть. «Что?» «В лагере? Откуда новость эта? Въезжает в лагерь? О, со стороны врага? Стреляйте в них, когда им жизнь недорога!» «Что может быть? Вот уж была охота! Ишь, как летят! Дрожит земля!» «Постойте! Кучер крикнул что-то!» «Что крикнул кучер?» «Поезд короля!» «Дегиш! Что? Поезд короля?» «Все выстраиваются!» «Карбон! Снимайте шляпы ниже». Дегиш. «Что значит это? Ведь король еще в Париже. Уже ли он? Сюда, особою своей!» Кричит солдатам. «Его величество приветствуйте скорей!» Карета, покрытая грязью и пылью, быстро въезжает и останавливается. Занавески ее опущены. Сзади два лакея. Карбон кричит. «Равняйсь! Бейте в барабаны!» Бьют барабаны, все гвардейцы сняли шляпы и стоят, низко склонившись. Дегиш. «Спустить подножку, вы!» Два человека бросаются к карете. Ее дверца распахивается. Роксана, выпрыгивая из кареты. «Привет вам, господа!» Услышав женский голос, все мгновенно поднимают низко склоненные головы. Всеобщее изумление. Явление пятое. Те же и Роксана. Дегиш. «Как? Это вы?» Роксана, смеясь. Да, да, не ожидали вы Роксаны? Дегиш. Да, но король, Роксана. Да, истинный король, которому служу покорную рабою, любовь. Крестьян, бросаясь к ней. Тебя ль я вижу пред собою? Сирано. О, боже мой, Роксана! Крестьян. Но позволь спросить тебя. Роксана. Да погоди немного, я все скажу тебе. Крестьян. Роксана, ради бога, не побоялась ты врага? Роксана. Осада ваша чересчур долга, и мне в Париже было слишком скучно. Теперь с тобой я буду неразлучна. Дегиш. Но здесь нельзя остаться вам. Роксана весело. Да, нечего сказать, вы очень милы. Сирано не смея взглянуть на нее. Как музыки внемлю ее словам, но на нее взглянуть нет силы. Роксана. Теперь я остаюсь с тобою, Кристиан. Не можете ли вы мне придвинуть барабан? К ней подвигают барабан, она садится. Благодарю вас. Мне теперь отлично. Смеется. Я ехала сюда ужасно романтично. Под целым градом пуль. В меня стреляли. Гордо. Да, один патруль. Вы смотрите на эту ужасную карету? Не правда ли? Она напоминает ту, в которой Золушка когда-то разъезжала, когда по окончании бала все погружалось в темноту. То дыней делалась она, подарок феи, и превращались в серых крыс лакеи. Смеется. Но я не думала, что так далек Арас. Посылает воздушный поцелуй Кристиану. Супруг мой, здравствуйте. Поглядывая на остальных. Но что это у вас такие грустные, измученные лица? Замечает Сирано. Кузен! Сирано шутливо. Привет мой вам, души моей царица. Но как могли вы, Роксана, армию найти? А вот, я ехала, пока мне на пути не встретились картины разрушения. Какие ужасы! Повсюду стон, смятенье. Нет, если вашему так служат королю, то право мой добрей. Кристиану. Как я тебя люблю. Сирано. Не ожидал я выходки подобной. Но где же вам удалось, однако, проскользнуть? Роксана. Как где? Есть лишь один возможный путь. Испанским лагерем. Первый гвардеец с восхищением. На что они способны? Дегиш. Но как вам удалось проехать через строй? Лебре. Непостижимо. Вы герой. Кристиан. Нет, нет, это слишком безрассудно. Роксана. Поверьте, вовсе не было так трудно. Велела вскачь пустить я лошадей, когда ж к карете подходил моей какой-нибудь идальго с важным видом, ему ответом, я секрет свой выдам, была улыбка лучшая моя, и тотчас дальше проезжала я. Карбон. Улыбкой милою и нежностью румянца, как лучшим паспортом, всегда возьмешь испанца. Но все же верно спрашивали вас о цели путешествия? Не раз. Я отвечала им, я еду к другу сердца. Им это слово много говорит. И Дальго тотчас же менял свой строгий вид. Моей кареты затворялась дверца. Передо мной почтительно склонен, приказывал он жестом грациозным опять подняться вверх мушкетом грозным. И низкий мне отвесивший поклон он прибавлял. «Дорога вам открыта, счастливый путь, ступайте, сеньорита!» Кристиан. «Но почему ж ты говорила, что...» Роксана, перебивая его. «Что еду на свидание с другом? О, если б я сказала, что с супругом, меня б не пропустил никто. Кристиан. Но, Роксана, что ж вы все глядите так уныло? Дегиш. Должны обратно вы уехать. Роксана. Это мило. Чуть я приехала, вы гоните меня. Сирано. Да-да. Лебре. Немедленно. Кристиан. Тебе уехать надо. Роксана. Я вижу, вы мне очень рады. Кристиан. Тебя спасаем мы из лагеря, гоня. С запинкою. Пойми. Сирано также. Здесь через час Дегиш. А может быть, скорее, Карбон. Поверьте, лучше вам, Сирано. Здесь близко батареи. Роксана. Здесь будет битва, да, но я останусь тут. Все. Нет, нет. Роксана. Ты мой супруг. Бросается в объятия Кристиана. Пусть вместе нас убьют. Я не уйду от Кристиана. Кристиан. Я ваших глаз не узнаю, Роксана. Роксана. Я все тебе скажу. Поймешь ты отчего. Дегиш в отчаянии. Но здесь опасный пункт. Роксана. Вот как? Опасный? Сирано. О да, кузина, этот пункт ужасный. И доказательство, что нам он дал его. Роксана. Ага, хотели вы, чтоб стала я вдовою. Дегиш. Клянусь вам. Роксана. Я ручаюсь головою, что это было так. Но все равно, я никогда еще не видела сражения. Как будет весело, не правда ли, Сирано? Сирано. Но, оставьте возражения. Я не была еще в пороховом дыму. Пришелся лагерь ваш по сердцу моему, и я останусь здесь, Кристиану, с тобой. Кристиан. Моя богиня. Сирано. Так из причудницы вдруг стала героиня. Роксана. Месье де Бержерак, мы из одной семьи. Первый гвардеец. О, мы вас защитим. Второй гвардеец. Чего бояться с нами? Роксана с возрастающим увлечением. Я верю вам, друзья мои. Третий гвардеец восторженно. Как в лагере запахло вдруг духами. Роксана. А мой костюм как раз к сражению подойдет. Глядя на Дегиша. Но не пора ли графу нас оставить? Уж близок час, опасность всех нас ждет. Его не может это позабавить. Дегиш. Ваш незаслуженный намек, поверьте, слишком уж жесток. И принимать его я не хочу серьезно. Я пушки осмотрю и возвращусь сюда. Сударыня, пока еще не поздно, перемените вы решение. Роксана. Никогда. Дегиш уходит.